Глава 7. Слова Романовского не выходили у меня из головы. Лаборатория, лаборатория. Весь день я провалялась на диване с телефонной трубкой в обнимку. Звонила Вишневскому-старшему, рассказала о последних событиях, заявила, что дело очень сложное и запутанное, но кое-какие просветы имеются. Звонила Кирсанову, он сообщил мне данные, имеющиеся в Обновской картотеке. Оказывается, у Романовского была условная судимость за хранение наркотиков. Кроме того, он проходил ежегодный двухнедельный профилактический осмотр в областной психиатрической клинике, так как страдал маниакально-депрессивным психозом с сильнейшим суицидальным синдромом. Еще хуже у Светлова. Уголовки за наркоту нет, но целый букет нервных патологий, прогрессирующая неврастения и еще куча всяких параной, шизопсихотерапии и фобий. На Вишневского, Дементьева, Бессонову не было ничего. Зато у Казакова с Кузнецовым выявилась масса мелких правонарушений, типа «непотребно вел себя в общественном месте и своим видом оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». Или «отправлял естественные нужды в непредназначенном для этого месте, употребляя при этом ненормативную лексику». Все это, естественно, с бесчисленными приводами в отделение и столь же неисчислимыми содержаниями в медвытрезвителе. Но кто бы сомневался насчет Кузнецова и Казакова, а вот Романовский. Все мои сведения базировались, как оказалось, на показаниях совершенно ненормальных психических людей, к тому же безнадежных наркоманов. Ничего, что у них коэффициент интеллекта зашкаливает за все горизонты мыслимого и немыслимого. Это не суть важно. Можно быть даже гением и при этом совершенно невменяемым психически, то есть человеком, те слова которого окажутся его же искренним и правдоподобным вымыслом, игрой больного воображения. Но это так легко проверить. Я наскоро оделась, села в машину и поехала туда, где, по словам постоянного пациента психбольницы Сергея Романовского, находилась секретная лаборатория по синтезу перцептина. «Эка тебя разморозила!» – обессиленно прокудахтал Кузнецов, затравленно прижимаясь к стенке. «Молчи вообще, алкаш чертов!» – с досадой ответила Бессонного. «Нечего было трепаться не по делу, а то прямо герой-любовник. Люблю, трамвай куплю, а когда дело доходит, так один разик еле сдюжил и к стенке отвалился». «У кого отвалился?» – заорал Казаков, по синусоиде, входя в комнату и падая на ковер с очередной бутылкой пива. «Я еще 7 Балтик купил». «Лучше бы ты этому конского возбудителя купил», – проворчала Бессонного, целомудренно натягивая простынку до середины живота. «А-а-а!» – злорадно проверещал Казаков. «Че, Костелло, уж без прецептина не стоит?» «Да пошел ты!» – мрачно буркнул Кузнецов. «Хочешь, сам попробуй». «Я вам что, шлюха, что ли, со всеми подряд трахаться?» – возмутилась Лена, добродетельно продвигая простыню еще на 3 сантиметра вверх. «А то нет!» «Да пошел ты!» На несчастного Кузнецова обрушился поток нецензурных ругательств, которых никак нельзя было ожидать от этой стройной, миловидной девушки с большими невинными глазами Золушки, поставленной злой мачехой у кухонной плиты. Казаков неистово хохотал, дрыгая в воздухе ногами и расплескивая по ковру пиво. Наконец не выдержал и Кузнецов, и тоже рассмеялся. «Молодец, Бессонного!» – отсмеявшись, наконец сказал Казаков. «Здорово ты этого кретина! На тебе за это приз!» Он протянул ей бутылку пива, выуженную из позвякивающей сумки. «Как мне тут надоело!» – процедил Кузнецов тоскливо. «Лежи тут, как последний лох, и жди, когда эта мымра придет и скажет какой-нибудь очередной инструктаж, типа «не пить, не курить». «Да не, она ничего», – не согласился Казаков. «Может, если бы не она, нас пристрелили бы. Если бы ты вчера был потрезвее, точно бы тебя грохнули, а не того несчастного гомика», – сказала Бессонного. «Ты что-нибудь вообще помнишь?» «Да так», – уклонился от ответа Казаков. «Стреляли, но я не помню». «И зачем тебя от ППС отмазали?» – вздохнул Кузнецов. «Лежал бы ты сейчас в трезвике и кайфовал». «Кстати», — вдруг вспомнил Казаков, — «а где Романовский?» «Здравствуй, жопа, Новый год!» — протянул Кузнецов. «Его вчера заколбасили. Убили, что ли?» «Ну да, четверо громил. Одному я еще плечо прострелил, а другому по яйцам врезал, да так, что он теперь всю жизнь в церкви дискантом петь будет». На одном дыхании выпалил Кузнецов. «Ты, по-моему, тоже», — сказала Лена, совершая под одеялом какие-то пассы левой рукой. «Ну, не знаю», — сказал Кузнецов, надувая щеки на манер сексуально озабоченной лягушки на болоте и шумом выпуская воздух. «Казаков, козел, свали отсюда, уродец!» «Иди пиво жрать», — промурлыкала бессонного, с встрепенувшейся надеждой поглядывая на Кузнецова. «Иду, иду», — ворчливо пробурчал Казаков и фальшиво прогнусавил. «Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява». «Скучно девушке», — сказал он на кухне пустым бутылком. «А что если...» Он погрузился в раздумье, тоскливо поглощая пиво, одну бутылку за другой. Его рефлекторные потуги были прерваны дикими воплями из зала, и в кухню опрометью вбежал голый Кузнецов с бутылкой пива и озлобленностью на лице. «Вот мындра!» – проревел он гневно. «Вот сука!» «А что такое?» – невинно поинтересовался Казаков. «У тебя же, если мне не изменяет зрение, все заработало. Что за дела?» «Она, видите ли, передумала. Больше не хочу», — говорит. «Я говорю, ладно, черт с ним, давай тогда по-другому». «А она что?» «Кайфолом», — говорит. «Что-то зуб приболел к тому же». «Зуб, вот шалава». «Ладно, утихомирься, Кузнецов. Какое там? Зуб, вот». «Ну хорош, пивка на-ка выпей. Слушай анекдот в тему». «Парень говорит девушке, давай трахаться». «Не могу, дорогой, у меня критические дни. Ну тогда давай анальный секс. Не могу, милый, у меня геморрой. Ну тогда давай в рот. Прости, не могу, любимый, зубы гнилые, больно будет». Парень подумал и говорит: «Ладно, давай в нос». «В нос? Ну хорошо, давай, а это как?» «А вот так». С этими словами Казаков нанес в направлении ухмыляющейся морды тёзки сокрушительный зубодробительный удар сбоку в челюсть. Кулак замер в воздухе за пару сантиметров до цели. Кузнецов оглушительно захохотал, захлебываясь пивом. «А если серьезно», — вдруг трезвым, осмысленным голосом проговорил Казаков, «давай найдем эту лабораторию». Кузнецов поперхнулся смешком и пристально глянул на друга. «Ты тоже об этом думал?» «Я только об этом и думал, как мне рассказали», — ответил тот. «У меня была мысль, а как же насчет Ивановой?» «Да ну ее нахрен, сама потом спасибо скажет». «Опасно», — проговорил Кузнецов, — «у меня-то есть ствол, а вот ты...» «Ладно, тоже мне Рэмбо во Вьетнаме, отыщем этот сарай, а там посмотрим». Кузнецов вышел из кухни, а через минуту вернулся уже одетый. «Я сказал Ленке, что мы уходим искать эту халабуду. Она не стала спорить». «С нами идти не хотела?» «Хотела. Я ей сказал, только попробуй, сам пристрелю, не дожидаясь лейсмановских ублюдков. К тому же, кто предупредит Иванову, если она вдруг придет сегодня?» «Ну, Ленка поняла. Даже сказала, что, может, это и к лучшему, а то...» Кузнецов неопределенно махнул рукой. «Ну, мы и кретины», – задумчиво произнес Казаков, допивая бутылку пива и укладывая две оставшиеся в пакет, на коем красовалась реклама «Мальборо». Нефтеперерабатывающий завод находился на самой окраине города. Его местоположение можно было определить издалека по устрашающего вида высоченным черным трубам. Когда-то, в годы счастливого брежневского правления, они, вероятно, бесперебойно чадили черным дымом отменных отравляющих и нервно-параличных веществ. Ныне, с приостановкой производства, громадные сопла вяло курились серовато-синюшным дымом, тут же тающим в грязном тусклом воздухе, пахнущим гарью. Завод был обнесен высокой бетонной стеной в трещинах и проломах. У самого крупного я остановила машину и, выйдя на свет Божий, подошла к стене. Пролом был слишком узок для нормального здорового мужика, но мне... пусть с некоторым усилием, удалось протиснуться внутрь. При этом максимально выпустила воздух из легких и все-таки больно прищемила грудь. Хорошо, наверное, какой-нибудь плоскодонной манекенщице, искренне позавидовала я. Попав на территорию завода, я тут же наткнулась на огромную кучу перепачканного мазутом щебня. Обогнув кучу, я увидела мрачного ремонтника, копавшегося у большого грязного котла с кипящими битумами. «Простите, как я могу попасть в административный корпус?» – спросила я. Он молча ткнул пальцем в направлении, где, по его мнению, я могла найти то, о чем спрашивала. «Извините, а лабораторию по параметрам бензина где?» «Это там же», – буркнул он, наконец, что-то членораздельное. «Это, наверное, новая лаборатория, а старое, такое серое двухэтажное здание». «Какое еще серое двухэтажное?» – недовольно промычал он. «Может, которое эти паразиты себе под мастерскую забрали?» «Какие паразиты?» «Которым нас за бесценок директора наши спихнули. Эн тот, как его, фамилия такая, черти. Они и главный корпус чуть ли не наполовину заняли. Я у них был однажды, случайно. Все в зеркалах, мрамор, там кресла. Бабы ихние секретарши почти голые ходят. Все купили, сука ты», – протянул он. «А ты, кстати, кто такая будешь?» «Я журналистка из «Комсомольской правды», – бодро соврала я. «Хочу сделать материал о вашем заводе». «Ох, зачем я это сказала?» Мужичонка отставил лопату, потер грязные мозолистые ладони и выдал речь на полчаса. Чего только я не услышала. «Фермачи у нас воруют, деньги не платят, туалет у них как хоромы, а мы жрать ничего нету. В общем, чтобы мне так жилося, как им сралося», резюмировал рабочий, который имел в виду, вероятно, шикарную отделку туалета в заводском филиале «Атланта Росс». «А вот вы говорили, что они в бывшем помещении заводской лаборатории устроили какие-то мастерские. Вы не были там?» «Может, не мастерские, шут их знает. Приезжали туда всякие мерседесы и заезжали внутрь, как будто и нет никого. Вот я и подумал, может, они их чинят там, в мастерских-то энтих, стало быть». «А они давно фермачи, то есть в этом здании, где лаборатория была?» «А кто их знает? Может, год, может, полтора, а то и все два». «А-а-а!» – вдруг оживился он. Вспомнил фамилию ихнего главного. «Анкудинов!» – по слогам выговорил он. «Видел я его. Здоровый черт под 2 метра и в черном пальте длинном. Не русский, какой-то черножопый, верно. Вы про его пропишите обязательно». «А в лабораторию он приезжал?» «А как же, даже машину внутрь ставил. Хорошая у него машина, белая такая». У Анкудинова действительно для неофициальных поездок был большой 600-й «Мерседес» – классическое средство передвижения новых русских. От фирмы он пользовался служебным черным «Роллс-Ройсом». «Так вы были внутри этой лаборатории?» «Раньше бывал, конечно, а сейчас, когда эти стали...» «Нет, туда и не пустят». Там на входе постоянно 2 лысых амбала дежурят с пушками, гады. «Так где она, вы говорите, там?» – показала я в сторону административного корпуса. «Не, старая лаборатория в другой стороне. Пройди 2 цеха и... Да, вон по той трубе иди». «Прямо по трубе?» – усмехнулась я. «Да нет, по трубе смотри, где лаборатория, она рядом, тама. Да ты увидишь сама, где чё». «Ага, ну спасибо вам». «Да ничего. Если еще что, приходи, я завсегда». Лаборатория нашлась действительно очень быстро. Прямо от железных ворот к стене к ней вела новая асфальтовая дорога. Здание было не казистым, но вовсе не ветхим, в нескольких местах подштукатурено. Двери добротные, железные, были явно новые, равно как и решетки на окнах. Причем, отметила я, решетки стояли и на окнах 2-го этажа. «Интересно», – пробормотала я, подходя к железной двери и берясь за ручку. «Очень интересно». И я повернула ручку. Дверь открылась. «Тоже мне секретная лаборатория», – подумала я, входя. На входе возле большого деревянного стола сидел, вытянув ноги, молодой человек в камуфляжной форме. «Какое интеллигентное лицо», – подумала я. «Какой же это амбал?» «Добрый день», – вежливо сказал он. «Я вас слушаю». Кузнецов и Казаков не умели ничего делать без приключений, веселых и ненужных. Как выражался Кузнецов, сами наживали себе геморрой на задницу. Весь путь их в Глухомань, где находился искомый завод, был устлан подобными геморроями. Сначала они едва не подрались с кондуктором в троллейбусе, поскольку на законное требование оплатить проезд казаков стал корчить рожицы и придуриваться. «Вас издаст билет, я не говорить по-русски!» А Кузнецов тупо гыгыкал и пил пиво. Затем Казаков повздорил с какой-то агрессивной старушкой и едва унес ноги от клюки, которой старушка орудовала не хуже иного Брюса Ли. «Мы не сошлись по ряду этических вопросов», – изрек он на остановке, воздев к небу палец. Именно на этой фразе его и взяли под белые рученьки служители ППС и повезли к дожидавшемуся их газику. Кузнецов вздохнул и направился к милицейской машине освобождать дружка. Мило титулуя сержанта ППС сначала товарищем лейтенантом, а затем товарищем старшим лейтенантом, Кузнецов заверил его в совершеннейшей трезвости задержанного, а также в том, что за ближайшим поворотом его дожидается распахнутая дверь теплого родного дома, где он, то бишь Казаков, мирно опочит. На товарище майоре сержант махнул рукой и отпустил несчастного. «И вот так каждый день», – проворчал Кузнецов, затаскивая сотоварища в автобус, который должен был довести их прямо до места. «Хорошо, мусор классный попался. Отпустил тебя, идиота». «А у тебя на пушку есть ксива, а, Костелло?» – озадачил его Казаков. «Вот если б тебя обыскали». «Да?» – Кузнецов глубокомысленно потер ершистый затылок. «А в натуре?» «Ладны», – протянул Казаков. «Будем считать квиты». «У нас есть еще аперитив черносмородиновый», – напомнил Кузнецов. «О, давай открывай». Они вышли на конечный и начали диковато озираться вокруг. «Да, заехали», – резюмировал Кузнецов. «Эй, братан, иди сюда». Окликнутое ими лицо мужеского полу отшатнулось и переменилось в этом самом лице. «Ты знаешь, где здесь нефтеперерабатывающий?» «Фу», – выговорил. «В общем, вот такой завод». «А, вот что!» – слегка заикаясь и немного шепелявя, произнес пугливый субъект и осторожно приблизился. Это был молодой человек, примерно их возраста, обильно наделенный волосяным покровом. Длинные волосы произрастали на голове, спутанные гривою падали на спину. Имелись они и на подбородке, по-козлиновскому завиваясь в бороденку, вроде Дон Кихотовской испаньолки, топорщились на щеках. На переносице сиротливо болтались очки с треснутым левым стеклом и, как ни странно, придавали этому экзотическому лицу некий налет интеллигентности и любознательности. «Это можно», — сказал волосатик. «Да вон он! Можешь проводить, а то мы что-то наглухо», — попросил Казаков. «Ты местный, да?» «Угу. Наверное, знаешь, как в завод пролезть, чтобы не через проходную?» «Эгэ. Накатишь?» Кузнецов протянул наполовину опорожненную бутылку аперитива. «Ага», – удовлетворенно промычал тот и заглотил почти все содержимое бутылки одним махом. «Нехило», – одобрил Кузнецов и протянул руку. «Костя». «Хойчик», – ответил тот, пожимая кузнецовскую конечность. «Я тоже Костя», – сказал Казаков. «Только я Казаков, а он Кузнецов. А Хойчик – это погоняло, что ли?» «Да почти имя. Меня так все зовут, и вы зовите. А один знакомый польский еврей зовет меня Хоенц». «Это на польский манер или на еврейский?» – спросил Кузнецов. «На польский», – ответил тот. «Хоенц – это звучит гордо», – пробормотал Кузнецов. «Так мы тебя и будем звать. Ну, пошли на завод». «Пошли», – ответил Хоенц. «А вам прямо внутрь надо?» «Ну да, мы там ищем одну штучку. Что-нибудь насчет Атланта Росса?» – вдруг спросил тот. Кузнецов и Казаков изумленно переглянулись. «Да сейчас, если кто на завод идет, то только насчет этого», – продолжал разглагольствовать Хоенц. «Да у меня там отец работает в авторемонтной мастерской. Он сначала в лаборатории работал, там бензин проверяли, а потом Атлант переделал ее в контору по ремонту машин». «Лаборатория?» – по слогам проговорил Кузнецов и обернулся к Казакову. «Да это что нужно?» «Да ну!» «А ну, веди!» – сказал Хоенцу Кузнецов. «Вот тебе пиво, пей и веди». Через 20 минут троица оказалась перед уже знакомым нам серым двухэтажным зданием с решетками на окнах. «Мне сказали, что это авторемонтная мастерская», – на удачу сказала я. «У меня сломалась машина». «Я вижу, что вы не работаете ни на заводе, ни в местном филиале концерта «Атлант-Рост», которому принадлежит контрольный пакет акций завода», – уверенно проговорил вежливый охранник. На его лице, удивительно интеллигентном для человека его профессии, отразилось сожаление. «К несчастью, нашей автомастерской могут пользоваться только работники этих двух организаций». «Значит, здесь действительно авторемонтная мастерская?» Не сдержавшись, ляпнула я. Охранник досадливо улыбнулся. «А вы что думали? Обычный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Вы сомневались в этом?» «Двухэтажный?» – спросила я. «Зачем второй этаж?» Лицо молодого человека в камуфляже приобрело каменное выражение холодности и безучастности. «Кажется, я ответил на все интересующие вас вопросы». Этим он давал мне понять, что аудиенция завершена. «А господин Анкуддинов у вас машину чинит?» – насмешливо спросила я. «Наверное, поэтому и решетки на окнах держите, особенно на втором этаже». «Простите, сударыня, но вы сами нарвались на любезность». С этими словами он нажал на черную кнопку на стене. Дверь в глубине вестибюля распахнулась, и двое ублюдочного типа молодцев в такой же камуфляжной форме, но с куда более соответствующими одежде лицами, приблизились ко мне. «Эта дама, насколько я понял, попала совсем не туда, куда хотела. Проводите ее на улицу, не дай бог обидит кто». Добродушно улыбнувшись, сказал их начальник. Один из охранников протянул ко мне здоровенную лапищу, но в следующую секунду я перехватил ее и ловким, четким, как на тренировке, приемом отшвырнул его к стене, одновременно остановив другого ударом в живот с левой ноги. Тот захрипел и, согнувшись, попятился. Тем временем первый уже вскочил, как ни в чем не бывало, и снова двинулся на меня. «Поосторожнее с ней, Валера!» Насмешливо напутствовал его начальник. «Разберусь, Александр Иванович», – бодро ответил тот, делая весьма грамотный выпад. «Грамотный-то грамотный, но я успела отреагировать и отскочила в сторону». Валера, расставив ноги, встал спиной к двери и злобно уставился на меня. «Ты посмотри, Александр Иванович, какая прыткая стерва», – сказал он. «А Вася спекся, что ли?» Вася лежал в углу и пускал пузыри. «Ах, сука!» – периодически повторял он, раздувая ноздри, но не делая попыток подняться. «Василий, уволю в...» – холодно сказал Александр Иванович, впервые употребив нецензурное выражение. Василий, охая, поднялся и на полусогнутых поспешил ко мне. Вероятно, его не прельщала перспектива остаться без работы, потому что он изобразил очень сносный прием и даже попал бы мне в челюсть, если бы моя нога не перешла в тесный контакт с его боком. Вася, крякнув, отскочил к двери. В этот момент она почему-то отворилась, и на пороге появился Кузнецов с недопитой бутылкой портвейна. «Ах ты, чтоб мать твою!» Пробормотала я при виде этого идиота, и в расстройстве чувств ударила Валеру так, что тот не удержался и упал прямо к ногам своего начальника, стоявшего возле стола. Вася хищно посмотрел на Кузнецова и бодро поднял руку для хука, но Костя не растерялся и ударил бутылкой по лысому черепу охранника. Та разбилась, окатив многострадального Васю градом осколков и дурно пахнущим водопадом дешевого портвейна. В помещение заскочили Казаков и еще какой-то парень, и я издала вопль отчаяния. «Кузнецов, ты че, совсем долбанулся?» – завопил Казаков, нервно пиная рухнувшего ниц охранника. «Там еще 200 грамм было, а это последняя бутылка». «Да так и тебе хватит, дружок», – мило улыбаясь, сказал Александр Иванович. Затем улыбка пропала с его лица. «Попрошу теперь всех очистить помещение. Хоенц, а ты что тут делаешь? Отец давно ушел». «А вы и есть тот польский еврей?» – пролепетал Казаков. «Не, не он», – отвечал Хоенц, холодея. «Пацаны, идем отсюда, а? Ну пойдем, а?» «Вот здравый совет», – сказал Александр Иванович, приглаживая аккуратную челку. «Мадам, если вы и ваши, с позволения сказать, друзья...» «Потрепали моих людей, это еще не дает вам права вести себя таким неучтивым образом. Валера, забери этого остолопа и иди к себе, я сам разберусь». Он подошел к нам и почти нежно улыбнулся мне. Не знаю, что побудило вас затеять такое шумное представление, но мне это определенно доставило удовольствие. Приятно, что такая красивая женщина может постоять за себя». В этот момент пьяный Кузнецов сделал резкое движение в его сторону. Никто не успел ничего понять, но Кузнецов полетел в одну сторону, Казаков, увлекая за собой Хаенца, в другую. А я, не смирившаяся, естественно, с избиением своих друзей и сделавшая хищный выпад в направлении Александра Ивановича, оказалась на коленях спиной к нему, с перехваченными сзади руками и крепко зажатой шеей. «Ну-ну, милая», — сказал он, — «я не люблю быть грубым женщинами». С этими словами он поцеловал меня в шею, и я не сказала бы, что это было неприятно. Впрочем, я попыталась вырваться, но тут же поняла, насколько это бесполезно. «Вы мне очень понравились», — сказал он, отпуская меня. «Позвольте представиться, Тимофеев Александр Иванович, заместитель начальника охраны «Атланта Рос», возглавляю, с позволения сказать, секьюрити этого завода». «Приятно познакомиться», — ответила я. «Пошли, идиоты!» «Надеюсь, мы увидимся еще, очаровательная и опасная незнакомка». «Разве что в аду», — произнесла я, в сердцах хлопая дверью. «Ну пусть так», — весело сказал Тимофеев. Подойдя к своему столу, он взял телефонную трубку и набрал номер. «Тимур Ильич? Да, это Тимофеев. Да, все было так, как ты говорил. Слушай, Тимур Ильич, а она очень даже ничего». «Что? А, ладно. Ну все. Счастливо, Тимур Ильич. Увидимся завтра». «Светлова из больницы? Ясно. Сделаем». Подумав, он набрал другой номер, долго ждал и, наконец, услышал в трубке сиплый, недовольный голос с украинским акцентом. «Ну шо тобі треба?» «Здорово, Тима!» – приветствовал его Александр Иванович. «Ты чё мне за лохов отрядил? Их одна баба с одной ноги обоих». «Яка баба?» «Така!» – грубо передразнил его Тимофеев. «С дырой! Ох, допрыгаешься ты у меня, Новаченко!» «Ну, воль их к ядреной матери и весь сказ!» – уже по-русски сказал Тимофей Леонидович. «Зачем увольнять? Переведу их картошку охранять на торговой базе. Им там самое место бомжей пугать». «О ты добре», – проворчал Новаченко.